Эпилог. «Ну вот, значит, я Крамеру и говорю», — размахивал руками Мирон. «Посмотри, во что мой красавец превратился. И ведь ради вас все, новую машину не пожалел. А там, представляешь, груда металлолома. Аж слезы наворачиваются». Я взял стакан с пивом и отодвинул его подальше от напарника. Мне кажется, что это никогда не закончится, и всю оставшуюся жизнь я обречен слушать эпическую историю о героической гибели его лендровера. И ведь останавливать его нельзя, иначе его просто разорвет от счастья обладания новеньким джипом «Вольво». Уж не знаю, сам Крамер решил расщедриться на такой подарок или Грабецкого на деньги развел, но факт остается фактом. Неделю назад мне позвонил глава вампирской семьи и очень вежливым тоном попросил о встрече, причем непременно в компании Мирона. А там вручил моему другу ключи от новенького автомобиля. Грабецкого откачивали 3 дня. Хотя, как по мне, за историю с дочкой он таких усилий не стоил. И я не согласен с Эдиком, который сказал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Князь, на мой взгляд, оказался откровенной сволочью, причем так думал не только я. Оказалось, что Нина с Контериилом тоже затейники хоть куда. Были. Они понакачивали папеньку кровью, разбавленную чесноком и наркотиками, отчего Грабецкий постоянно находился в неадекватном состоянии. И да, он, конечно же, мне не звонил. Князь, в принципе, не помнил ничего из своей жизни за последний месяц. Говорят, что когда он пришел в себя, то долго орал и вроде как даже чуть не прибил своего дворецкого. Ворлан, кстати, едва выжил после той заварушки в подвале. Кто-то из подручных Контериила загнал ему кинжал в бок, и чопорный дворецкий уже готовился к окончательной смерти. Но, глядишь ты, выжил. Так я все-таки не понял. Нина и Инга, кто из них кто? Тема сделал большой глоток имперского стаута из бокала. Одна дочка князя, а вторая чья дочь? В бар Артема мы с напарником приехали за смартфонами. Если честно, я как-то сроднился со своей кнопочной бандурой, и если бы не заказ билетов в отпуск, то и не вспомнил бы, что у меня раньше был другой телефон. Да, совсем забыл. Нам же от князя за спасение его шкурки перепала нехилая денежная премия, и я решил, что как минимум часть ее надо потратить на маленькие радости для любимой девушки. Например, на путевку в теплые края, где мы со Светкой 2 недели будем принадлежать только друг другу. Правды ради, есть ощущение, что идею с деньгами-кровососом подсказал Эдик. Но я такими мелочами решил не заморачиваться, а искренне порадовался увесистой пачке ассигнаций. «Андрей, чё ты опять в телефон уставился?» Ткнул меня в бок Мирон. «Расскажи Артему всю комбинацию». «Да не было никакой комбинации». Я добавил к сообщению сердечко и отправил Светке очередное послание. «Просто-напросто один амбициозный вампир решил, что князь слишком долго правит кланом. Но просто взять и убить его он не мог, потому что не позволял амулет общего зова. Тут появляется Нина, настоящая дочка князя, всеми фибрами своей души мечтающая отомстить папеньке. Все-таки смешение вампирской и ведьминой крови дало по-настоящему дьявольский коктейль. Она хотела убить князя своими руками, но оказалось, что амулет действует и на нее тоже. Как и почему, я, если честно, так и не понял. То ли дело в том, что она прямой родственник князя, то ли Грабецкий как-то подстраховался. Тем более, что с возрастом она все-таки начала испытывать жажду крови. «Ну да», — согласился со мной Артем. «Они обе кровяные коктейли пили с большим удовольствием». Он одним глотком допил свой бокал и сразу же наполнил новый. Мирон не упустил случая и тоже показал на свой пустой. Мой напарник пил пиво своеобразно. Он всегда выпивал бокал с первого крана, затем бокал со второго, затем с третьего. Учитывая, что кранов у Артема было 20, до конца он еще ни разу не доходил. «В общем, Нина вспомнила про Ингу и предложила ей убить князя», — продолжил я рассказ. «И представь ее удивление, когда Инга отказалась и бросилась в бега». «Почему отказалась?» — не понял Артем. «У нее вроде бы не было причин любить Грабецкого». «Это надо у Эдика спрашивать», — пожал я плечами. «Инга сейчас у него, и он, судя по всему, планирует всерьез спросить у нее за убийство простых людей». «Я так думаю, что она просто испугалась», — предложил свою версию Мирон. Либо князя, который принес ей столько боли, либо свою названную сестричку. Ну, в том смысле, что та ее банально грохнет после смерти Грабецкого. Запросто, согласился я с напарником. Она к тому времени уже была знакома с Олегом, ну, тем мужиком, которого ты нам тогда помог найти, и начала прятаться у него. А Нина начала искать Ингу, пользуясь своей ментальной связью с названной сестричкой. «Как все сложно!» — покачал головой Артем. «Более простых вариантов поиска не было?» «Они ужасно боялись, что их раскроют», — пояснил я ему. «Даже несмотря на то, что князь к тому времени был уже в неадеквате, Конторил каждый день мотался в поместье и лично проверял, как идут дела. И все это несмотря на то, что там уже все контролировалось его подручными». «Бред какой-то!» Тёма допил очередной бокал и начал прикидывать, какой сорт попробовать следующим. «Ваш друг, наверное, теперь всех вампиров будет ненавидеть лютой ненавистью». «Все может быть», — согласился я с ним. «Баб он ненавидеть будет», — икнул Мирон. «Причем долго и страстно». Когда Мирский пришел в себя, первым делом попросил сигарету, а потом еще одну. Категорически отказался от госпитализации и только попросил отвезти его на квартиру. Мы с Мироном даже опасались, что он уйдет в запой, но наш друг не выпил ни капли алкоголя. Вот только где-то в душе у него образовался рубец, который беспокоил при малейшем прикосновении. Макс начал говорить гораздо меньше, а взгляд его настораживал даже Эдика. Как оказалось, Мерзкий вообще не помнил, что душил Контерила. Он в тот момент так и продолжал находиться без сознания, а его телом управлял Эдик. Этот полковник вызывает у меня все больше и больше вопросов, но искать на них ответы мне откровенно лень. По крайней мере, сейчас. Потому что сегодня я пью пиво, а завтра лечу в отпуск с самой красивой девушкой на свете».